Оценив финансовое положение семьи, счета, которые им предстоит выплачивать годы и годы, отсутствие доходов, при том, что деньги летят как в прорву, а Майклу скоро в школу, и это новые расходы, а на кредит больше рассчитывать нечего. Селеста поняла, что до конца их дней им придется сжаться и экономить. Высшего образования ни у нее, ни у Дэйва нет, и оно им не светит. А в новостях все уши прожужжали, что процент безработных год от года все ниже. И про национальную программу трудоустройства, а никому и не вдомек, что все это касается квалифицированных кадров или тех, кто готов вкалывать без страховки медицинской и стоматологической и без всяких перспектив на повышение. Селеста теперь часто ловила себя на том, что сидит на крышке унитаза возле ванны, где нашла тело матери. Сидит в темноте и, давясь слезами, думает о том, как же так случилось, что жизнь ее покатилась под откос. Именно там она и сидела в ночь на воскресенье. И было уже около 3 утра, и дождь барабанил в окна, когда домой вернулся Дэйв, весь в крови. При виде ее он как будто испугался. Он отпрянул, когда она возникла перед ним. Она спросила, что случилось, милый, и потянулась к нему. Он опять резко отпрянул так, что даже зацепил ногой порог. «Меня ранили». «Что? Меня ранили. Господи, Дэйв, скажи же, что произошло?» Он поднял рубашку, и Селеста увидела на его груди длинный след от удара ножом, откуда пене стекла кровь. «Господи, родной мой! Да тебе же в больницу надо!» «Нет-нет», — сказал он, — «рана неглубокая, просто кровит, как собака». Он был прав. Приглядевшись, она увидела, что рана действительно совсем неглубокая, но разрез был длинным и сильно кровоточил. Хоть и не настолько, чтобы так испачкать его рубашку и шею. «Кто это тебя так?» «Какой-то полоумный негр», — сказал он, и, стянув рубашку, кинул ее в раковину. «Дорогая, я весь изгваздался». «Ты что?» «Да как это все случилось?» Он смотрел на нее блуждающим взглядом. «Этот парень хотел меня ограбить, ясно? И я кинулся на него. Тогда он ударил меня ножом». «Ты кинулся на парня с ножом, Дэйв?» Он включил воду, сунул голову в раковину, сделал несколько глотков. «Не знаю, что на меня нашло. Помрачение какое-то. И я его малость попортил». «Ты?» «Я покалечил его, Селеста. Словно обезумел, когда почувствовал этот нож у бока, понимаешь? Я сбил его с ног, подмял под себя, а потом, детка, я ничего не помню». «Так это была самооборона». Он сделал неопределенный жест рукой. «Честно говоря, не думаю, чтобы суд признал это самообороной». «Не могу поверить. Милый, она сжала его кисти. Расскажи мне по порядку, толком расскажи, что случилось». Она заглянула ему в глаза и ее замутило. Ей почудилось, что в них мелькнула какая-то странная усмешка, похотливая и торжествующая. «Это из-за освещения», — решила она. Дешевая лампа дневного света горела прямо над его головой, а когда он склонил голову и стал гладить ее руки, тошнота прошла, потому что лицо его приняло обычное выражение. Испуганное, но обычное. «Я шел к машине», — начал он. И Селеста опять опустилась на крышку унитаза, а он сел перед ней на корточки, и вдруг ко мне подошел этот парень и попросил прикурить. «Я сказал, что не курю». «Он сказал, что и он не курит». «И он не курит?» Дэйв кивнул. «У меня сердце заколотилось, потому что кругом ни единой души, только он и я. И тут я увидел у него в руке нож. А он говорит: кошелек или жизнь, ты, сука, одно из двух, выбирай». Прямо так и сказал. Дэйв скинулся, потом склонил голову к плечу. «А что?» «Ничего». Селесте слова эти почему-то показались смешными, неестественным и... что ли? Как в кино. Но ведь кино сейчас все смотрят, и телевизор. Так что грабитель вполне мог перенять эти слова у какого-нибудь экранного грабителя. Репетировал их, повторял вечерами перед зеркалом, пока они не стали выходить у него. Натурально, как в боевике. «Ну вот», — продолжал Дэйв, — «говорю ему что-то вроде: брось, дружище, дай мне пройти к машине, отправляйся-ка домой». Глуп, конечно, потому что тут уж ему и ключи от машины понадобились. И не знаю, детка, почему, но вместо того, чтобы испугаться, я прям взбесился. Может быть, это была пьяная храбрость, не знаю. Но я захотел пройти, оттеснив его. И тут он ударил меня ножом. Ты раньше сказал, что он бросился на тебя, черт возьми. Ты дашь мне досказать, как все было или нет? Она тронула его щеку. «Прости, детка». Он поцеловал ее ладонь. «Так вот, он меня вроде как прижал к машине и занес руку, а я вроде как увернулся. И тут-то этот гомик полоснул меня ножом. Я почувствовал, как нож пропорол кожу и просто обезумел. Я треснул его кулаком по щеке. Он не ожидал удара. Проревел что-то вроде «Ах ты, сволочь!», а я размахнулся и вдарил ему, кажется, по шее. Он упал. Нож полетел на землю. Я оседлал его, и потом... Глаза Дэйва были устремлены на ванну. Рот приоткрыт, губы запеклись. «Потом что?» — спросила Селеста, стараясь представить себе грабителя с занесенным для удара кулаком и нацеленным ножом в другой руке. «Что ты сделал?» Дэйв, повернувшись, уставился ей в колени. «Я, детка, живого места на нем не оставил. По-моему, я его прикончил. Я бил его головой о тротуар. Бил по лицу. Я сломал ему нос, по-моему, так. Я был как бешеный, испугался, как черт, и все время думал о тебе и Майкле, и что будет, если я не сумею завести мотор. Погибнуть на этой парковке из-за того, что какой-то полудурок не желает зарабатывать на жизнь честным трудом». И, пристально взглянув ей в глаза, он повторил: «По-моему, я прикончил его, детка». Он выглядел таким юным. Глаза распахнуты, лицо бледное, мокрое от пота, волосы прилипли к черепу. На лице ужас и кровь. «Да, кровь. Спит», — мелькнуло в голове. «Что, если парень этот был болен спидом?» «Нет», — подумала она, — «ты бредишь, опомнись». Она нужна была Дэйву. И это было необычно. Сейчас она поняла, почему ее тревожило в последнее время то, что Дэйв никогда не жаловался. Жалуясь, человек словно бы просит о помощи, просит, чтобы тот, кому он жалуется, что-то сделал, устранил какую-то помеху. А Дэйву раньше она не была нужна, поэтому он и не жаловался. Никогда потерял работу, не из-за Розмари. А вот сейчас он сидит перед ней на корточках, твердит, как в бреду, что, наверное, убил человека. И хочет, чтобы она его утешила, сказала, что все в порядке. Она и скажет это. Разве не так? Ты собираешься ограбить приличного человека, но тебе не везет. Все выходит не так, как ты рассчитывал. Конечно, ужасно, если ты погибнешь. Но что делать, думала Селеста, поделом тебе. Надо было знать, на что идешь. Она поцеловала мужа в лоб. «Милый», — шепнула она, — «залезай-ка ты под душ, а я займусь одеждой». «Да? Да». «А что ты с ней хочешь сделать?» Она понятия не имела. «Сжечь?» «Конечно. Только где?» «Не в квартире же. Значит, во дворе». Но тут же явилась мысль, что могут увидеть, как она сжигает во дворе одежду в 3 часа ночи. Да хоть бы и днем. «Я выстираю ее», — наконец решила она. «Выстираю хорошенько, положу в мусорный пакет, и мы ее закопаем». «Закопаем? Ну, или свезем на помойку». «Нет, погоди-ка». Ее мысли неслись, опережая слова. «Припрячем этот мешок до утра вторника, когда вывозят мусор, понимаешь?» «Ну да». Он повернул кран душа. Он не сводил с нее глаз. Он ждал. И потемневшая полоса на его груди опять навела ее на мысль о спиде или гепатите. Да мало ли чем может чужая кровь заразить и убить человека. «Я знаю, когда приезжают мусорщики. Ровно в 7:15 каждую неделю, кроме первой недели июня. Когда студенты разъезжаются, они оставляют много мусора, и мусорщикам выгоднее опоздать, но...» «Селеста, милая, ну и как ты собираешься? Когда я услышу грузовик, я спущусь вниз и скажу, что забыла еще один пакет, и брошу его подальше в мусор, ясно?» Она улыбнулась, хотя и было не до смеха. Все еще стоя к ней лицом, он сунул под струю руку. «Ладно. Только вот что?» «Это ничего, да?» «Конечно. Гепатит А, Б и С, — думала она. Лихорадка Эбола, тропическая малярия». Глаза его опять стали большими, большими. «Ведь я, возможно, человека убил, детка. Господи боже!» Ей хотелось подойти к нему, погладить. И хотелось сбежать без оглядки, хотелось обнять его за шею и сказать, что все будет хорошо. Но хотелось остаться одной и там, на свободе, все хорошенько обдумать. Но она не уходила, а стояла, как вкопанная. Я выстираю одежду. Ладно, сказал он. Она достала из-под раковины резиновые перчатки, в которых мыла туалет, надела их, проверила, нет ли дырок. Удостоверившись, что они целы, она вынула из раковины его рубашку, а с пола подняла его джинсы. Джинсы были темными от крови, и на белом кафеле от них осталось пятно.